По этой же причине взрыв мощного заряда на Дзете также привел к ликвидации одиночного очага. Почему же тогда полностью не подавили процесс на Дзете? Очевидно, там зоны поражения были гораздо больше, и кроме того, обработка высокими энергиями начала слишком поздно, когда они значительно разрослись за счет разрушения структуры вещества самой планеты. Как я уже говорил, любой контакт с веществом нашей Вселенной приводит к разрастанию зон антипространства. Таким образом, от нас требуют оснастить корабль оружием против неких стихийных сил природы, бороться с которыми, видимо, бессмысленно. Позвольте спросить, какова тогда вообще цель предполагаемой экспедиции к Черной планете? Дополнительно изучить воздействие антипространства на еще одном земном корабле? Не слишком ли дорогая цена? Теперь уже Ротанову пришлось попросить слова. Он прошел на трибуну и начал в обычной своей слегка неторопливой и угрюмой манере. «Мы не собираемся на Черной воевать с антипространством, вовсе нет. Но нам совершенно необходимо установить, что собой представляет источник, выбрасывающий эти сгустки в нашу галактику. Он может иметь вовсе не стихийное происхождение». Ротанов переждал гул голосов и поднял руку, требуя тишины. «Поймите меня правильно, я не утверждаю его искусственное происхождение, для этого нет достаточных данных. Я лишь не исключаю такой возможности. Не исключаю, что сгустки антипространства используются кем-то в качестве весьма эффективного оружия против наших баз и кораблей. Задача экспедиции будет выяснение источника нападения, а также выработка средств и методов борьбы с этим, скажем прямо, захватившим нас врасплох новым оружием. Именно поэтому мы требуем оснастить каравеллу всеми мыслимыми сегодня средствами как наступательного, так и оборонительного вооружения. Я всегда старался найти мирные пути разрешения любых проблем, возникавших в процессе нашей космической деятельности, но не исключаю возникновения обстоятельств, когда нам придется продемонстрировать всю мощь и силу земной техники». Схватка вышла довольно жаркой, но противники проекта не ожидали квалифицированного и сильного противодействия. Они не готовились к серьезной борьбе и проиграли по всем пунктам. Комитет назначил Ротанова временным руководителем монтажно-строительного управления, занимавшегося закладкой нового корабля. Только вечером, когда отшумели последние споры, когда было выбрано и принято окончательное решение, когда его, наконец, утвердили, и председатель объявил о закрытии этого затянувшегося заседания, Ротанов вдвоем с Элсоном вышли из здания Совета. И именно здесь, на мраморных ступенях массивного здания Совета, с наслаждением подставляя прохладному ветру разгоряченное лицо, Ротанов подумал о том, что отсутствие Олега на заседании не просто странно. Конечно, можно было по-человечески понять и объяснить его временное отсутствие. В конце концов, он полтора года не видел жену и имел полное право использовать по собственному усмотрению заслуженный отпуск. Но Ротанов слишком хорошо знал Олега, чтобы не встревожиться. Если в первые дни он не придавал слишком серьезного значения самоустранению Олега, то сегодня настоящий виновник их победы и торжества просто обязан был быть рядом. Они уже спустились со ступеней и смешались с толпой нарядно одетых людей, когда Ротанов, резко остановившись, не обращая внимания на спешащих и толкавших людей, повернулся к Элсону и спросил. «Вы много раз говорили, что чем сложнее система, тем она больше подвержена разрушающему воздействию энтропии. Это в одинаковой степени относится и к биологическим системам?» «Я не биолог. Но если исходить из общих принципов, это несомненно так. Хотя биологические системы способны активно сопротивляться и даже изменять направление процесса в обратную сторону. И тем не менее, если вы правы, может быть опасен не только прямой контакт с зонами антипространства, но и длительное нахождение людей поблизости от них. Дальше вам придется идти без меня. Извините». Они вошли в кафе с загадочной надписью «У нас без Р». Надпись то вспыхивала над входом ослепительно-синим огнем, то гасла. «Ты не знаешь, что это значит?» — спросил Ротанов. Олег пожал плечами. «Я не был на Земле почти столько же, сколько и ты. Может быть, без риска? Или без радости? пошутил Ротанов. В кафе было довольно многолюдно, но им повезло. Почти у самого окна нашёлся свободный столик. Здесь не было ни автоматов, ни официантов. Они ждали довольно долго, и как-то само собой, без подготовок, начался разговор, ради которого они сюда пришли.